Глава 14. Капитан Харрикейн. Галеон вышел в открытые воды. Она стиле исчезла далеко позади них, превратившись в отчетливый участок суши, который в конце концов стал едва заметной линией на горизонте. Морские чайки исчезли. Океан был настолько глубок, что когда солнце скрывалось за облаками, вода казалась черной, а не голубой. Ветер переменился. Лайлок повернулась к Зейну, который стоял возле мачты. «Поверни на северо-запад». Зейн повернулся, повозился с шестеренками и начал вращать парус. «Нет же, на северо-запад!» — крикнула она. «Ты повернул на восток! Ладно, забудь!» Она подошла и сама ухватилась за веревки. «Компас прямо здесь!» Лайлок постучала пальцами по большому кругу. «Просто посмотри!» Она потянула веревку в противоположном направлении. Ветер тут же натянул паруса. Зейн отступил в сторону и пожал плечами. «Да ладно тебе, я же не моряк. Но ты человек, который понимает, о чем я говорю, верно?» Бридж стоял вместе с Рашем на носу корабля в тени от парусов. «Она прелестна, не так ли?» — Раш ухмыльнулся. «Мы бы пропали без нее, и ты это знаешь». «Я тоже кое-что дознаю», — сказал он с обидой. «Как и я. Но наши знания не помогут нам добраться до затерянного острова». Он посмотрел на Лайлок сверху вниз, видя, что она продолжает отчитывать Зейна, в третий раз пытаясь показать ему, как управлять парусами. «Я рад, что ты ее привел. Она нам нужна». «Ну, в мои намерения не входило брать ее с собой. Я рассказал ей обо всем этом, и она сказала, что не отпустит меня одного». Раш прислонился к перилам, скрестив руки на груди. «Не думал, что вы двое были так близки? Ты даже не говорил мне, что у тебя есть сестра?» «Вообще-то говорил». Он покачал головой и посмотрел через плечо Раша на океан внизу. «Ты просто никогда не слушаешь ничего из того, что я говорю». «Я слушаю». «Ладно, сколько у меня сестер? Он нахмурился. «Больше одной?» «Ты сам напросился». Глаза Бриджа блеснули злорадством. «Ладно, извини. Может быть, я не самый лучший слушатель?» «Нет». Он, прищурившись, посмотрел куда-то в сторону. «Итак, чем же нам себя развлечь, кроме выпивки?» Бридж его будто бы не слышал. «Ты что-то увидел или что?» Раш обернулся и проследил за его взглядом. Бридж подошел ближе к борту и поднял руку, указывая куда-то. «Мне кажется, или ты тоже это видишь?» «Что?» «Я ничего не вижу». «Похоже на черную тень. Видишь, это облако. А теперь посмотри прямо вниз». Раш, прищурив глаза, следовал инструкциям. «Да, думаю, вижу, но с трудом». «Как ты думаешь, что это такое?» «Позволь мне полететь, я проверю». «Нет, слишком рискованно. Ррррр. Неважно, приближается оно к нам или удаляется, наш пункт назначения находится перпендикулярно его траектории. Это не имеет значения». «Верно, и оно действительно далеко». Нахождение в открытых водах вызывало у всех тревогу. Но это все было лишь на время. Проходили недели, пейзаж не менялся, радость сменилась унынием. Океан всегда был голубым, солнце всегда стояло высоко в небе, иногда появлялись облака, но все остальное было неизменным. Раш сидел за деревянным столом на нижней палубе, рядом с ним стояла Пинта Эля. На столе была разложена карта. Он пристально рассматривал ее при свете фонаря, но на ней не было ничего такого, чего он не замечал раньше. «Я голоден. Мы только что поели. Я изголодался по настоящей еде. Почти уверен, что у них здесь нет медведей». «Как думаешь, акулы вкусные?» «Нет». «А киты?» «Нет». «Ты ненавидишь морепродукты, забыл?» «Я устал от черствого хлеба и мясных консервов». «Не ты один, так что перестань жаловаться». «Ты снова это делаешь». Лайлок спустилась по лестнице и подошла к столу. Раш был слишком увлечен разговором, чтобы ее заметить. Он поприветствовал ее кивком. «Что?» «Как будто у тебя неприятный разговор с кем-то, кто тебе не нравится». «В точку». Рычание. «У меня много чего на уме». Он схватил свою пинту и, сделав глоток, снова перевел взгляд на карту. Она налила себе выпить и тоже села за стол. «Зейн успел стать вполне приличным матросом». «Ну, ты буквально вбила это в него». Улыбнувшись, она сделала глоток. «Именно это и должны делать хорошие капитаны». «А ты у нас капитан?» «А кто еще мог бы им быть?» «Определенно не Бридж. Я постоянно вижу, как он засыпает с открытой книгой на груди. «С Лемом та же история, а ты слишком занят тем, что выглядишь вот так». Она попыталась изобразить его задумчивое лицо, драматично сдвинув брови. «Ха-ха, неплохо!» Раш покачал головой и сделал еще глоток. «Я думала, она тебе не нравится». «За исключением тех случаев, когда она смеется над тобой. Тогда я готов ее терпеть». «Не помню, чтобы ты был таким задумчивым, когда был генералом Рашем». Она положила локти на стол и подперла голову кулаками. «Потому что я был бессердечным, не заботился ни о ком и ни о чем. Когда он размышлял о своем прошлом, то всегда понижал голос. Он не мог не думать о тех ужасных вещах, которые он творил с невинными людьми, с драконами, со своей собственной душой». Она, погруженная в собственные размышления, молча за ним наблюдала. «Вы с драконом меняетесь местами?» «Да». «Мы когда-нибудь с ним встретимся?» «Точно не на этой лодке». «Но потом, когда мы доберемся до острова. Я никогда не видела настоящего дракона. Если бы я знала о нем тогда, когда мы были вместе...» Она пожала плечами. «Это все довольно сексуально». «Она не в моем вкусе». Она не это имела в виду. Лайлок посмотрела на него так, словно ожидала ответа. Он понятия не имел, что на это сказать, поэтому сделал еще глоток. «Теперь, когда ты больше не на службе, что ты намереваешься делать со своей жизнью?» Она пила эль с такой скоростью, с какой обычно пили его знакомые мужчины. «Спасти драконов из плена короля Лакса». «Значит, тебе придется его убить?» На мгновение уставившись в свой эль, он кивнул. «Да, скорее всего. Он определенно не сдастся до последнего». «Нет, он этого не сделает». «А если все это получится, что тогда?» «Ты станешь королем». Он чуть не выплюнул эль, который только что отпил. «Ни за что на свете». На ее мягком лице появилось едва заметное замешательство. «Но трон ведь переходит к тебе по наследству». «Это не значит, что я хочу его занять». «Кто, черт возьми, не хотел бы стать королем?» «Любой, кто прожил достаточно долго, чтобы увидеть, что власть делает с людьми». Он приподнял подбородок и посмотрел на нее, проведя пальцами по краю стакана. «Что ж, мне неприятно сообщать плохие новости, но если его займешь не ты, то кто? Вероятно, это будет кто-то, кто может злоупотреблять властью. Цикл продолжится. Знаешь, как говорят, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». «А раз ты бессмертен, значит, можешь обеспечить вечный мир во всем мире». «Она права, Раш». «Я выберу подходящего человека на это место. К тому же это будущее еще так далеко и туманно, что обсуждать его просто бессмысленно». «Если королем станет кто-то другой, то чем займешься ты? Женишься, заведешь детей?» «Вот почему она мне не нравится». «Потому что она задает вопросы?» «Нет, потому что она с тобой заигрывает». «Заигрывает? Это просто разговор». «Нет, она все еще хочет тебя. И она от тебя не отстанет». «Ладно, приятель, тебе пора успокоиться. Я не лезу в твою личную жизнь, а ты не лезь в мою. У меня нет личной жизни». Лайлок, подтягивая эль, продолжал смотреть на него в ожидании ответа. «Нет», — ответил Раш. «Мы с Флэром разъединимся. Меня настигнет процесс старения, и я уйду из жизни». «Что? Это Флэр тебя заставляет?» «Нет, это мое решение». Ошеломленная, она так и продолжила сидеть с отвисшей челюстью. «Ты можешь жить вечно. С чего бы тебе решить этого не делать?» «Потому что люди не должны жить вечно, только драконы». «Но если он согласен, чтобы вы не разъединялись, я не понимаю». «Это все неправильно. Я совершал чудовищные преступления, и я не заслуживаю вечной жизни». Не после того, как я убил столько людей, которые тоже заслуживали жить. Ее глаза наполнились печалью. Шансы на успех настолько малы, что этот разговор просто бессмысленный. Но если мы добьемся успеха, будет избран новый король. Драконы будут свободны, расы Анастилии будут жить в гармонии, и это станет концом моей истории. А как насчет Коры? А что насчет нее? Она почти бессмертна. Мы могли бы остаться втроем навсегда. Раш допил свой эль, но так и не ответил. «Пираты!» Бридж сидел за столом напротив Раша. Услышав голос Зейна с верхней палубы, он оторвал взгляд от карты. «Он только что сказал пираты?» После секундного замешательства Раш вскочил со стула. «Чёрт!» «Здесь есть пираты?» — недоверчиво спросил Бридж. «Пошли, пошли!» Раш поспешил в коридор, где стояли двухъярусные кровати. «Лайлок, вставай, сейчас же!» Он взбежал по лестнице и, выйдя на солнечный свет, сразу же прищурился. Солнце, отражаясь в воде, светило прямо ему в глаза. Он поднял руку и заслонил свет, чтобы лучше видеть. Всего в нескольких футах от них находились три корабля «Галеона», построенные из дерева, окрашенного в голубоватый цвет. Носы кораблей были украшены фигурами обнаженных русалок с волосами, напоминающими щупальца. Бридж подошел к нему сзади и глубоко вздохнул. Раш пересек палубу и приблизился как можно ближе к кораблям. «На пару слов с вашим капитаном!» На палубе ближайшего корабля стоял мужчина в треуголке, в камзоле с длинными рукавами и белой туники под ним. На боку у него висел меч, а вся корма позади него была уставлена пушками, способными разнести их корабль на куски. Сзади к Рашу подошел Бридж. «У нас есть пушечные ядра?» «Нет, у нас есть дракон». «Ах, да! Ох, да!» Зейн повернулся к Рашу. Растерянный он был бледен, словно привидение. Одной рукой Раш прикрыл глаза, а другой дружелюбно помахал. «Привет, капитан Харри Кейн!» «Ты его знаешь?» — прошептал Бридж. «Как? Как? О, просто забудь об этом!» Капитан Харри Кейн устремил на него обжигающий взгляд и подошел как можно ближе к борту. Его кожа загрубела от ветров и солнечных лучей, но он был статным молодым человеком и, ко всему прочему, командовал людьми с куда большим опытом морских плаваний. «Генерал Раш! Вот мы и снова встретились!» Все плохо. Очень плохо. На самом деле, сейчас я просто Раш. Настало время мне уйти на пенсию». Капитан продолжал наблюдать за ним своим холодным взглядом. Атмосфера на их корабле изменилась. Он кивнул своему помощнику. «Приготовьте пушки!» Бридж в беспокойстве провел руками по лицу. «Что, черт возьми, ты сделал?» «Это долгая история». Раш повысил голос. «Капитан Харри Кейн, давай минутку просто вежливо поговорим». «Ты был вежлив с циклоном, когда отправлял его на дно океана? Кораблем, на котором я проплыл сквозь ураган? Был вежлив с моим прошлым помощником?» «Я просто выполнял приказы». Бридж вздохнул. «Ясно. Нам конец». «Повторяю, я выполнял приказы», — сказал Раш. «Что ж, мои люди тоже собираются выполнять приказы». Он повернулся к своей команде. «Давайте, ребята, разнесем ее в щепки!» «Я сожгу их. Сожгу их всех!» Раш громко свистнул, чтобы снова привлечь внимание капитана. «Давай не будем забывать, что я могу снова потопить каждый из твоих кораблей!» «Я подожгу каждый из них! Этим пушкам за мной не поспеть! И вся твоя армада пойдет ко дну вместе с нашей! Победителей не будет!» Бридж толкнул его локтем в бок. «Давай-ка будем полегче с угрозами!» Капитан Харри Кейн не сводил глаз с Раша. Корабли слегка покачивались на волнах. «В этом разница между нами. Раш, мы пираты. Мы можем выжить в открытых водах. А вот вам это едва ли удастся». Бридж покачал головой. «Черт, я не умею плавать». «Ты не умеешь плавать?» Раш повернулся к нему, широко раскрыв глаза. «Кто, черт возьми, отправляется в море на корабле, не умея плавать?» «Как типично», — сказала Лайлок, выходя к перилам. «Мужчины заботятся о своем эго больше, чем о своих кораблях». Она положила руки на борт и слегка наклонилась вперед. Несмотря на то, что всем им грозила серьезная опасность, Лайлок оставалась спокойной, даже расслабленной. Капитан Харри Кейн тут же позабыл о своей команде и приблизился к ней. Обхватив обтянутыми в перчатке руками деревянный борт корабля, он сосредоточил свой взгляд на Лайлок, стоявшей всего в нескольких футах от него. За время разговора корабли сдвинулись ближе друг к другу. «Привет, красавица!» Бридж фыркнул и сделал шаг вперед. Раш схватил его за руку и остановил. «Мы вот-вот утонем, а ты не умеешь плавать, успокойся!» Лайлок выпрямилась и подмигнула ему. «Привет, Вик! Давненько не виделись!» Его глаза по-прежнему были прикованы к ее лицу. За это время он даже ни разу не моргнул. «Очень долгое время!» Бридж съежился. «Меня сейчас тошнит». «Я капитан этого замечательного корабля», — сказала Лайлок. «Так что тебе лучше к нему не прикасаться». Он слегка покачал головой. «Ни в коем случае». «Теперь-то она тебе нравится? Она собирается спасти наши задницы». «Эх». «Держу пари, ты просто прекрасный капитан», — сказал капитан Харрикейн, «после того, как целый год провела в море вместе со мной». «Хорошие были времена», — Лайла игриво улыбнулась. «Итак, как насчет того, чтобы вы позволили нам продолжить наше путешествие?» Он поправил шляпу и надвинул ее на затылок. Теперь, когда Лайлок полностью завладела его вниманием, его поза стала менее враждебной. «Куда ты направляешься?» «На остров». «До ближайшего участка суши», — сказал Раш. «Мы немного заблудились. Не мог бы ты указать нам направление?» Лайлок посмотрела на стоявшего рядом с ней Раша, но не стала подвергать его слова сомнению. Капитан Харрикейн молча перевел взгляд с Лайлок на Раша. В ту же секунду, как он это сделал, его взгляд снова ожесточился. Последовала долгая пауза. Рашу показалось, он почти мог услышать его мысли. «Плавучие острова находятся на северо-востоке, земля пепла на западе, а Настилия прямо за тобой». Лайлок повернулась к нему спиной. «Спасибо. Если ты чему-то у меня и научилась, так это тому, чтобы никогда не сбиваться с пути». Он снова перевел взгляд на нее. «Я удивлен, что вы заблудились». «Ну, все члены моей команды, начинающие с сардинки, так что...» Она пожала плечами. «Я никогда не видел, чтобы кто-то отправлялся в такое далекое путешествие без опыта», — сказал капитан Харрикейн. «Какой бы ни была ваша цель, она, кажется, очень важна». «Дерьмо». «Да, дерьмо». Раш чуть было не открыл рот, но Лайлок заговорила первой. «Мы направляемся на землю пепла. Ищем там кое-кого». «Она необитаема, так что сомневаюсь, что вы найдете то, что ищете». «Никогда не сдавайся, верно?» — сказала она, сохраняя непринужденный тон голоса. «Возможно, потом мы могли бы встретиться в гавани Полокса. Догоняй». В глазах Бриджи читалось все то же отвращение. Темные глаза капитана пристально вглядывались в лицо Лайлок, но черты его лица оставались в тени. Солнце стояло у него за спиной. «Да, встретимся там. Буду искать твой корабль в гавани». Она отступила назад, прекращая разговор. «А до тех пор попутного вам ветра!» «И вам того же!» Капитан Харрикейн кивнул своим людям, они убрали паруса, повернули штурвал и немедленно отчалили. Все произошло так быстро, что стало еще более очевидно. В открытом океане их не победить. Бридж испустил долгий глубокий вздох. «Я не могу поверить в то, что только что произошло!» Раш повернулся к Лайлок. «Ты отлично справилась!» «Я знаю!» — сказала она. «Вот почему я капитан». «Мне нужно выпить», — сказал Бридж. Он направился вниз в поисках напитка, способного заставить его забыть об угрозе утонуть в океане. Раш, не обращая на него внимания, сосредоточился на его сестре. «Ты думаешь, он нам поверил?» «Насчет чего?» «Земли пепла». «Какая разница, поверил он в это или нет?» «Не знаю. Мне просто показалось странным, что он спросил о наших планах. Обычная болтовня среди пиратов. Они обсуждают последние новости о погоде и всем таком». Капитан Харрикейн и его флот продолжали двигаться в том же направлении, в котором они двигались до этой встречи. Поэтому Раш предпочел думать, что все кончено, и что у пиратов есть свои дела и заботы. «Хорошо. Тогда продолжаем наше путешествие». Раш лежал в своей койке среди двухъярусных кроватей. Прямо над ним спал Бридж. «Попробуй с ней связаться». «Полагаю, ничего не получится. Мы слишком далеко. Все равно попробуй». «Подожди». Раш ждал, уставившись на деревянные доски у себя над головой. Флэр вернулся уже спустя пару мгновений. «Это странно». «Что?» «Ее разум стал больше». «Больше?» «Да». «Что это значит?» «Радиус ее разума теперь больше, так что мне приходится преодолевать куда меньшее расстояние, чтобы его почувствовать. Не знаю, понял ли ты смысл». «Вообще не понял». «Что ж, я постучал. Давай посмотрим, ответит ли она». Раш боялся того момента, когда их связь оборвется, когда расстояние станет таким большим, что его будет невозможно преодолеть. Тогда у него не останется никакого способа убедиться, что она в безопасности, что ей не причиняют вреда, и если ей понадобится помощь, он ничего не сможет сделать. «Есть. Я хочу с ней поговорить. Нет, я первый». Раш издал громкий вздох. «Давай побыстрее». «Нет, ты и так вечно отнимаешь ее у меня». Раш закрыл глаза и стал ждать. Минуты текли незаметно. Затем в его голове зазвучал ее голос, нежный, как ручей, но твердый, как скала утеса. Раш?» Звук ее голоса всегда был порывом умиротворения, утешения, от которого расслаблялся каждый мускул в его теле. То, как она произнесла его имя, с надеждой и легким волнением, заставило его почувствовать себя кем-то важным. «Я здесь. У тебя получилось завести новых друзей?» «Нет». «В этом нет ничего удивительного». Она слегка хихикнула. «Ты же знаешь, я само очарование. Итак, если серьезно, как обстоят дела? С моим вливанием в местное общество особого прогресса нет. Я надеюсь, что когда мне будет чем поделиться, то они потеплеют». «Поделиться?» «Да, здесь такие порядки. Каждый вносит свой вклад в общество. Например, предоставляет еду, цветы, какие-то услуги. Поэтому пока у меня ничего такого не будет, я, по сути, халявщица. Кэлун пытается что-то придумать». «Ты же кузнец, причем хороший». «Кэлун сказал, что нужен другой вариант. Там уже есть кузнец, и спрос на оружие невелик, так что...» «Но это пока». «Я сказала то же самое». «Генерал Кэлун имеет большой авторитет среди эльфов. Если ты сумеешь убедить его, то он, в свою очередь, сможет убедить всех остальных». «Работаю над этим». «Как проходят тренировки?» «Ужасно!» Он усмехнулся. «Не может же все быть настолько плохо». «Когда я пробую сражаться с этим потрясающим воином, все выходит просто ужасно, но я совершенствуюсь». «Уже тренировалась с мечом?» Она издала горький смешок. «Даже близко не...» «Ничего, придет время». «Он уделяет много времени самым основам — уклонение, опережение, предсказание движений противника. Словно учусь танцевать, учусь быть уверенной в себе. Но реальных приемов из фехтования было не так уж много. И еще мы много работали над медитацией. У меня уже получается гораздо лучше, но до волшебных штучек пока не добралась». «Флэр сказал, что твой разум стал больше». «Хочешь сказать, я веду себя высокомерно?» Ее голос прозвучал скептически и немного обиженно. «Нет, в буквальном смысле больше. Как будто у твоего разума более широкий радиус действия, чем раньше. И именно поэтому мы все еще на связи». «Хм, даже не знаю». «Кэлун научил тебя чему-нибудь подобному?» «Нет. Я бы попросила его об этом, но мне пришлось бы рассказать ему о тебе, а я прекрасно помню, что этого делать нельзя». Раш знал, что это кончится плохо. Настолько плохо, что Кэлан мог бы изгнать ее из Эденстар. «Итак, Флэр сказал, что вы попали в засаду к пиратам?» «Да, около недели назад». «Я и не знала, что пираты действительно существуют». «Мир — большое место. Все где-нибудь да существует». «Я рада, что с вами, ребята, все в порядке». Наш капитан оказалась с ним знакома, так что она все уладила. «Она?» «Да, она единственный настоящий моряк у нас в команде. Это сестра Бриджа». Последовала долгая пауза. «Что?» «Я просто никогда не слышала о женщине-капитане. Это довольно круто. Страж королевы в Эденстар — женщина. Правитель — женщина. Наверное, я просто слишком привыкла к политическому дерьму о насилии. Надеюсь, скоро все изменится». Наступила тишина. Им больше не о чем было говорить. Жизнь Раша на корабле не была богата событиями. Каждый день казался таким же, как предыдущий. Когда они были вместе, все было по-другому. Они проживали все события вместе, были союзниками в путешествии, и он мог смотреть на нее и наблюдать, как меняется выражение ее лица и ее взгляд. «Едва попав сюда, я почувствовала себя как дома, почувствовала, что принадлежу этому месту, даже несмотря на то, что все здесь меня ненавидят». Раш лежал в постели с закрытыми глазами, беседуя с кем-то на другом конце света, и никто вокруг ни о чем не догадывался. Он был благодарен, что она заговорила снова, ведь каждый раз, когда их разговор прерывался, он боялся, что этот раз будет последним. «Но я не могу дождаться, когда мы снова будем вместе». Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Я тоже».